К сожалению, в нашей стране успешные роли в звездных фильмах не являются гарантией материального благополучия актеров. Это не Голливуд, где можно одной ролью обеспечить себе безбедное существование до конца жизни, а уж тем более в фильме, получившем «Оскара». С материальными проблемами актеров Рязанова столкнулась во время работы в гильдии кино. Если хотя бы один раз прийти в гильдию кино и просто посидеть один день, то можно много узнать о жизни актеров, увидеть, кто сюда приходит, кто в чем одет. Ведь актеры — это не только те, которых мы видим на экране и которые мелькают в сериалах на всех каналах. Многие актеры свои вузы закончили давно, по-разному сложилась их творческая жизнь. Кто-то уже на пенсии и живет очень плохо, в одиночестве и бедности, всеми забытый. Вот этих актеров обычный зритель не видит. Да они и сами не выставляются, потому что стыдно, потому что неприлично. Кто-то сыграл в молодости что-то когда-то, а теперь уже долгое время нет ролей. Кто-то не пришелся ко двору. Не было папы, мамы режиссера, не было протеже, никого рядом не было. А люди порой очень талантливые, заслуженные, только есть им нечего. Раиса Рязанова сумела избежать подобной участи. К счастью, в ее жизни не было тягостного, беспросветного одиночества. Спасает работа. Сейчас Раиса Рязанова много снимается в кино. Среди ее экранных работ роли в картинах «Госпожа Удача», «Любовь» Валерия Тодоровского, 1991, «Муму» Юрия Грымова, 1998, а также сериалы «Клетка» Сергея Белошникова, 2001, «Ночь на кордоне» Василия Панина, 2001, «Леди Босс» и «Леди Бомж», 2001, Дмитрия Астрахана, «Русские амазонки», 2002, Исаака Фридберга, «Другая жизнь» Елены Райской, 2003, «Next 3» Олега Фомина, 2003, «Русские бабы» Сергея Полянского, 2003, «Пассажир без багажа» Хуата Ахметова, «Черемушки», «Дальнобойщики», «Не родись красивой». Рязанова часто общается с обожаемыми сыном и внуком Андрюшей, а каждую среду ходит с подругами в баню. Когда выдается свободная минута, Раиса любит вязать и играть с домашним любимцем-бульдогом Филей. Водит «Опель». Купила его после того, как много лет, более 20, ездила на стареньком «Жигуленке». В 2003 году завоевала кубок на автомобильных соревнованиях и получила почетное звание «Автоледи 2003». В одной из телепередач Раиса Рязанова высказала свою точку зрения на современное замужество. Она полагает, что в нелегкой доле супруги должна быть какая-то заметная отдача, поскольку женщина сейчас дорого расплачивается за право произнести фразу «я замужем». В первую очередь нелегким повседневным бытом, стиркой, готовкой, стоянием у плиты. А если муж еще изменял? «Ну и для кого вот это все?» — возмущается Рязанова. «Вот эти кастрюли, эти борщи, это постоянное стояние у плиты, эти стирки...» Этот уют дома. Наплевал он на этот уют и ушел туда, где нет никакого уюта, никаких борщей. Ничего там нет. Почему я должна быть верной и преданной, должна вкладывать все силы? Только для того, чтобы я считалась замужней женщиной? Когда узнаешь, что Рязанова больше теоретик семейной жизни, чем ее практик, то еще больше восхищаешься ее актерским дарованием. Тем, как она в фильме «Москва» сыграла идеальную жену и самую счастливую из подружек. Ее героиня Тося живет с мужем и тремя детьми, как за каменной стеной. Ей не надо выживать, у нее в семье лад и счастье, а все проблемы только на семейном уровне. Как все это далеко от сложных будней самой Рязановой. Но она полагает, что в ее ситуации все могло быть хуже, чем оказалось в реальности, а разного рода депрессии не мучили ее просто потому, что было некогда. Рязанова сумела преодолеть все трудности, ни на кого не переложив их, ни за кого не спрятавшись, не отдавая ребенка кому-то на воспитание. А ведь для этого тоже надо иметь силу, и физическую, и волевую. Правда, когда ей надо было уезжать на съемки, а она бралась за любую роль, приходилось играть все, что предлагали, то умоляла кого-нибудь посидеть с сыном. Зато потом из экспедиции привозила Данилке чемоданы книжек. Мальчик буквально с ногами влезал в чемодан, рылся в новых сокровищах и тут же садился их читать. Так у ребенка возникла любовь к чтению. Раиса Ивановна очень рада, что сын стал актером, искренне называет его своей гордостью. В ее жизни, как она считает, все нормально. К своим 60 годам она здорова, работает и не реагирует на жалостливые звонки знакомых, которые пытаются говорить с состраданием. «Вот, ты одна!» Рязанова привыкла быть одной. Ей так вполне хорошо. Правда, после фильма «Москва» ей, естественно, хотелось получать роли такого же уровня, но не довелось. Зато в последние 3 года у нее работы очень много. Ведь главное для такой опытной актрисы, как Рязанова, чтобы ее оценили, чтобы не возникло повода сказать: «Вот тут ты сыграла плохо». Поэтому она всегда играет с абсолютной отдачей и никому не завидует. У всех 3 подружек из фильма о Москве разная судьба, как в жизни, так и в кинематографе. Они и внешне разные. Вера Алентова по-прежнему тоненькая и изящная, а Рязанова — плоть от плоти земная женщина. Правда, неоднократно ей хотелось похудеть, но на это не хватает терпения. Бывало, она старается целый день не есть, а к вечеру на все махнет рукой и наедается. Ну что ж, и такие женщины-актрисы нужны. Поэтому и в своем сегодняшнем виде Рязанова много снимается. Так было и раньше. Она никогда не сетовала, не возмущалась, почему другие актрисы с фильмом за рубеж выезжали, а она дома оставалась. Понимала. Значит, так надо. На съемках фильма все 3 актрисы, Вера, Ирина и Рая, очень дружили. Наверное, поэтому и картина такая теплая получилась. Ирина Муравьева приглашала Раису Рязанову к себе домой и учила делать пирожные картошку. У них и сыновей зовут одинаково – Данилами. Потом, правда, все как-то разошлись. Просто времени нет на встречи. Но на юбилей Веры Алентовой Раиса Рязанова приходила, поздравляла ее от гильдии актеров. Не так давно Рязанова стала выступать в театре. Она получила роль в одном из театров Москвы – театре Олега Табакова. Рязанова играет простую деревенскую женщину, мать, которая, как и все родители, желает одного – счастья своему ребенку. Ее появление на знаменитой сцене произошло совершенно внезапно. Однажды она сидела дома, как вдруг раздался телефонный звонок. Звонил актер театра «Табакерка» Александр Мохов. «Раиса Ивановна, мы ставим в «Табакерке» пьесу драматурга Коровкина, которая называется «Кукла для невесты». Там есть роль для вас». Услышав это предложение, Раиса Ивановна вовсе не сошла с ума от счастья. Наоборот, она решила все трезво взвесить и для начала позвонила сыну, чтобы проконсультироваться. «Дань, меня приглашают на роль. В «Табакерку». Идти или не идти?» «Мама, ты еще думаешь?» Рязанова понимала, что это большая ответственность. Правда, сценический опыт у нее есть. Она играет роли в антрепризных спектаклях. Но это не в счет, поскольку в основном вся ее жизнь была связана с кино. Но выяснилось, что даже репетиции приносят ей массу удовольствия, хотя роли матерей она вроде бы 100 раз играла. Вместе с тем ей боязно. Все-таки это довольно известный театр. Его высокому уровню надо соответствовать. В свое время в театре под управлением Олега Табакова актер Владимир Машков вырос в большого и интересного режиссера. Так и для Александра Мохова, много работающего в театре, кино и на телевидении в качестве актера. Сериалы «Две жизни», «Участок», новый спектакль, не первая проба пера в режиссуре. Мохов, проживший первые 15 лет жизни в деревне, и материал для постановки нашел близкий. Лирическую комедию из деревенской жизни. Спектакль начинается с разговора о кукле. Уже не очень юная невеста, которой хорошо за 30, долговязая и грубоватая Лиза, Кристина Бабушкина, спорит с матерью, которая требует, чтобы на свадебной машине обязательно была кукла с лентами. Но дочь слышать не хочет ни о кукле, ни о фате, превращающих унылую жизнь в праздник. Впрочем, по спектаклю деревенская жизнь совсем не унылая. Мужики здесь весело пьют, когда скучно дерутся, да еще тут все влюблены. Лизина мать, Андреевна, много лет крутит шуры-муры с бодрым вдовцом Митричем. Сын Митрича, Колька, со школьной скамьи безответно влюблен в Лизу. А Лиза? Даром что собралась замуж за подозрительного кавказца Ашота с рынка. В мгновение ока влюбилась в заезжего Сергея. Пьеса и спектакль строятся как комедия положений, с незамысловатыми шутками, прибаутками, вокруг выпивки, с разоблачением лжегероя, оказавшегося авантюристом, с закулисными мордобоями Кольки и финальной свадьбой, где невестой в белом и в фате вдруг оказалась Андреевна. Раиса Рязанова играет эту роль великолепно. Со времен фильма «Москва слезам не верит», оставаясь воплощением лучших черт простой русской женщины. Доброй, с мягким юмором, а главное, очень терпеливой. Правда, с годами ее героиня стала хитрее, ироничнее, смешливее. Артист Владимир Краснов, Митрич, составил с Рязановой прекрасный дуэт в народном стиле. Молодежь спектакля подстраивается под заданную интонацию. Непрост в исполнении Александра Фисенко Сергей. Тонко играет Лизу, ее искренность и трогательную влюбленность Кристина Бабушкина. Вызывает аплодисменты артист Сергей Угрюмов, пьяница Колька. На русской сцене играть в эпивоху – одно удовольствие, хотя и соврать нельзя. Зритель тотчас заметит подделку. Сам глава театра Олег Табаков сыграл в свое время столько потрясающих пьяниц, от вампиловских ролей до фильма Меньшова «Ширли-мырли», что Угрюмову было бы просто стыдно подвести мастера. Несмотря на то, что кукла для невесты неожиданно на фоне репертуарно-режиссерских изысков табакерки, она идет под взрывы хохота зрителей. Добавим также, что с одним своим антрепризным спектаклем «Незамужняя женщина» Раиса Рязанова не так давно гастролировала в Рязани. Люди выбегали на сцену, целовали ее и дарили цветы. Не так давно закончились съемки фильма «Требуется няня», где Раиса Ивановна сыграла домохозяйку. «Я набираюсь опыта», — говорит Рязанова, оценивая эту роль. «Я мудрею, я становлюсь умнее». Ей понравился сценарий картины и роль, которую предложила режиссер Лариса Садилова. Как всегда, это хорошая, добрая русская женщина. Несмотря на то, что роль небольшая, она психологична, и в ней есть романтическая линия. Рязанова играет тетю Машу, родственницу героини, актрисы Марины Зубановой. Как всегда, это хорошая, добрая русская женщина. Именно тетя Маша знакомит семейную пару, Веру и Андрея, со своей племянницей, которая становится новой няней для их дочки. Героиня Рязановой обычно уверены в себе, сильны духом, бескомпромиссны, но актриса способна убедительно играть и лирических героинь. В этом зрители уже убедились почти за 40 лет ее съемочной жизни. Ее партнер по фильму, актер Валерий Баринов, герой многих телесериалов, очень интересный многоплановый исполнитель. Он играет деда девчушки, для которой нанимают племянницу, тети Маши. По сценарию Рязанова его соседка, и у них завязывается любовный роман. Но он, увы, женат, и вся их любовь остается невысказанной. А то, что вытворяет Галка, племянница, повергает тетю Машу в ужас. И в одной сцене Рязанова даже бьет ее за то, что она портит жизнь людям, давшим ей работу. Таким образом, в постсоветском кино Раиса Ивановна работает с прежней активностью. Напоследок, рецепты женского счастья от трех подружек фильма «Москва слезам не верит». Рецепт Веры Алентовой. Радоваться жизни. По мнению Ирины Муравьевой, счастье заключено в кротости, в смирении, в послушании. Если удастся, замуж выйти сразу. А Раиса Рязанова утверждает, что счастье женщин в них самих. В ее собственной жизни не было рядом такого плеча, на которое можно было бы опереться, если трудно и прильнуть, если устала. Поэтому ее совет всем незамужним – надо не унывать и верить в себя. Брак – это еще не вся жизнь, а замужним женщинам она советов не дает. Они выбрали свою судьбу. Помимо работы в кино и в театре, Раиса Рязанова занимается преподавательской деятельностью. Так, во время кинофестиваля «Женщины в меняющемся мире», который прошел в мае 2004 года в Белгороде, зрители ждали творческие встречи сразу с двумя замечательными актрисами – Раисой Рязановой и Людмилой Зайцевой. Последнюю исполнительницу мы все помним по ролям в фильме «Здравствуй и прощай», «Шура» и «А зори здесь тихие», сержант Кирьянова. Обе актрисы давали мастер-классы для студентов Белгородского университета культуры. Рязанова почти никогда не отказывается и от рекламных роликов, когда поступает предложение сняться в пристойной рекламе. Ведь так за два дня можно заработать больше, чем за роль в кино. И ничего неприличного здесь нет. Этой женщине присуще редкое качество – умение ставить себя на место других и еще умение терпеть. Жизнь часто подкидывала ей ситуации, когда терпение было единственным выходом, и она научилась это делать блестяще. Как однажды размышляла сама Рязанова, если бы в молодости ей поведали, какая крутая у нее окажется судьба, перечислили бы все ее поступки и все роли, и то, что в какое-то время вообще не будет никаких ролей, ни в кино, ни в театре, что у нее будет ребенок, а она сама останется одна, то, наверное, она бы подумала, но не поверила. Если бы молодость знала, если бы старость могла. А пока она просто благодарит судьбу за то, что стала актрисой. Наверное, только эта профессия позволяет так далеко и так часто выбираться из столицы, видеть людей, для которых ты живешь и работаешь. В мае 2004 года в Санкт-Петербурге прошел 12-й Всероссийский кинофестиваль «Виват! Кино России». На нем были представлены 29 фильмов, снятых нашими кинематографистами за последний год. Кроме того, по давно сложившейся традиции, на фестивале принято шумно отмечать юбилеи выхода на экран знаменитых отечественных лент. Тогда, в связи с тем, что исполнилось четверть века картине «Москва слезам не верит», в Питер прибыли принять поздравления от поклонников главные героини фильма. Актрисы Вера Алентова, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова. От состоятельных почитателей они получили дорогие ювелирные украшения из черного жемчуга с бриллиантами. Несмотря на то, что после выхода картины «Москва слезам не верит» прошло почти 30 лет, Раиса Рязанова до сих пор живет ощущением, что поздно вечером или рано утром вдруг в ее квартире раздастся звонок, и знакомый голос скажет ей: «Завтра в 9 за вами заедут Меньшов с Верой Алентовой, вы поедете на съемки». Это ощущение продолжения работы с замечательным режиссером и в удивительном коллективе у нее не проходит. Хотя в ее биографии множество фильмов, но «Москва» стоит отдельно, как самая любимая.